Рядовой Молодцов, рядовой Степаненков. После утренней каши опять начали окапаться. Пришел комбат, посмотрел на нашу работу и сказал: «Надо пойму минировать, иначе есть танки пойдут, нам тут не удержаться». Я ему: «Хорошо бы», — спрашивает. «Кто танки подбил?» «Один подбили бронебойщики, а другой — рядовой Егоренков». «Точно!» Комбат разговаривал со мной, а сам смотрел на взвод, на траншею, очертания которых вырисовывались, изломанной линии, деля пойменный лук надвое. Мне был понятен вопрос. Под Минском после боя перед фронтом соседней 7-й роты, которая оборонялась левее, было подбито 2 танка, и на него поступили рапорта всех 3 командиров взводов 7-й роты и 2-6-й. Вон сколько танков набили. Кто может подтвердить? Знал бы рядовой Егоренков, какие вороны кружат над его медалью. Я могу подтвердить. Рядовой Клиденков, Кондрат Фомич, еще несколько бойцов. Многие видели, что танк загорелся после выстрела противотанкового ружья. Выстрел произвел рядовой Егоренков. Ружье, из которого стрелял Егоренков, и пробоина в танке на одной линии. Даже пробоин нашли. Так точно. — А вы что же, Крупенников, рядом были, когда стрелял Егоренков? — Так точно, рядом. Патрон подавал. — Хм. Патроны подавал. — А что ж, сами-то противотанковым ружьем не владеете? — Владею, товарищ комбат. Но рядовой Егоренков первым подбежал к позиции убитых бронебойщиков и начал заряжать ружье. Я только приказал поменять позицию и помог ему перетащить ружье правее. — Вы знаете своих бойцов по имени-отчеству? — Вдруг спросил комбат и оглянулся на сопровождавших его. Он всегда меня так называл. То на вы, то на ты, смотря по настроению и обстоятельствам. На этот раз он был не один. Вместе с ними пришли старший лейтенант, начальник особого отдела полка, военком, еще какой-то капитан и старший лейтенант Филин. Филин помалкивал, но видно было, что стоит за нас. Если второй танк зачтут нам... третьему взводу, значит, сочтут и всей 8-й роте. В другом случае он заступаться за меня бы не стал. Отношения у нас как-то не складывались. Старший лейтенант Филин был прирожденный службист. Чувством и настроением вольно давал, но во всем оглядывал на устав. Впрочем, меня это вполне устраивало. Детей крестить я с ним не собирался. Да и выслуживаться перед ним особого желания не имел. Воевал, как воюется. Звезд с неба не срывал, на свой окоп держался изо всех сил. — Ладно, Крупенников, я думаю, хватит тебя допрашивать. Зови своего бронебойщика. — Где он? Кто таков? Хотим на него посмотреть. — Да вон он траншею копает, для своего ружья площадку готовит. И вдруг в разговор вмешался комиссар полка. — А что, — говорит, — ружье в ЭПТАП не сдали? — А у Крупенникова так. Если что, во время боя взял, все принадлежит ему. Все котелки с собой таскает. С позиции на позицию. Это комбат. Но говорил он не зло. Говорил он хитро. Вопрос-то комиссар не только мне задавал, но и ему, комбату. Про коня, думаю, ты черта с два скажешь, и про пулемет промолчишь. Потому как это все, и коня, и пулемет могут в штаб полка забрать. Или перераспределят при случае. И точно, дальше противотанкового ружья комбат не вошел. — Так это же хорошо, — вмешался особист. — В бою надо использовать любое оружие. Противотанковое ружье мы не бросили. Сбылась заветная мечта Петра Марковича. Для его переноски я выделил 4 бойцов. Будет или не будет наша полковая артиллерия с нами, это, как говорят, бабка надвое гадала, а ружье-то вот оно, всегда при нас. Патронов маловато. Говорю, 5 штук осталось. Сколько раз стрелял Егоренков? 1 раз, говорю. Ну вот, и комбат опять победно оглянулся на комиссара. Вид у нашего комбата в тот момент был такой, как будто он сам только что так подбил из нашего ружья. Патронами расчет нужно обеспечить, — сказал комиссар. Это прозвучало как приказ. Ага, думаю, наш-то солдатское дело правое. Подошел Егоренков. На ходу застегнул гимнастерку, отдернул ее под ремнем. Выправки никакой, комбат сразу заметил. Но тут и он начал мой взвод выручать. Похлопал Егоренко по плечу и говорит: «Ну что, Окопник ты наш дорогой, как воюешь? — Да вот, — говорит, — воюю помаленьку, товарищ комбат, траншею копаем. Командиры сдержанно засмеялись. — Молодец, — комбат ему. — Товарищ майор, — говорит комиссар, — непременно напишите домой родителям товарища Егоренкова и в сельсовет, чтобы знали, как он геройски воюет. — Напишем. — Обязательно напишем. Комбат взглянул на меня и говорит, — а вы, Крупенников, готовьте рапорт с описанием хода боя на награждение рядового Егоренкова боевой награды. — Рапорт уж подал, — говорю, — на рядового Егоренкова и на сержанта Горюнова. Сержант Горюнов вел огонь из пулемета и успешно отсекал пехоту противника. Уничтожил около 5 автоматчиков. Во многом это решило исход боя в полосе 3-го взвода 8-й роты. Докладываю все обстоятельно. Знаешь, такие доклады начальство любит. Давай сюда свой рапорт. Я его сразу подпишу, и вот через товарища передам в штаб полка. Рапорт, говорю, командира роты старшего лейтенанта Филина. Хорошо. Документы не будут иметь задержки, это вам обещаю, — сказал комиссар. Какие еще есть просьбы, товарищ лейтенант? Ага, думаю. Вот ты мой час наступил. Просьба одна, товарищ комиссар. Какая? Смотрю, ротный комбат напряглись. Мы все чаще и чаще оказываемся в положении непосредственно сближения с противником. Возможны позиционные бои. Нам на взвод нужна снайперская винтовка или хотя бы оптический прицел. Ну да, без тени улыбки пошутил комиссар. Лишняя винтовка у вас во взводе всегда найдется. Так точно говорю, винтовка найдется, прицела нет. У Крупенникова во взводе 2 снайпера, подтвердил комбат. Посмотрел на меня комиссар, окинул взглядом моих землекопов, которые жарились своими потными телами на августовском солнышке. Потом наклонился к собисту, сказал ему что-то, что-то выслушал в ответ и в конце концов говорит мне. Ну вот что, товарищ лейтенант, приходите ровно через 2 часа в штаб полка. Получите. И патроны, и пару винтовок. Признаться, такого поворота событий я не ожидал. 2 снайперские винтовки на взвод. В то время это было важнее медали. Солдат на войне всегда думает о смерти. Но когда ты долгое время на передовой, почти каждый день теряешь кого-нибудь из своих подчиненных товарищей, то мысли о смерти путаются, притупляются и уже не пугают так, как пугали перед первыми боями. Так на передовой постепенно перестаешь думать о смерти, потому что она всегда рядом. В полдень налетели самолеты, начали бомбить, но тут их встретили зенитки, и началась у них между собой схватка. Юнкерсы заходили парами, одна за другой атакующие пары пикировали на зенитные расчеты. Залетит пара, сбросит бомбу и вверх. На позициях зенитчика все в дыму, в огне. Ну, думаем, накрыли наших ребят лаптежники. А зенитка опять бах да бах в небо. Смотрим, задымил один юнкерс. От своих в сторону отвалил, на запад потянул. Дым от него все гуще и гуще. Ребята мои в небо головы задрали. Кричат, радуются и начались. Горящего самолет будто капельки капать. Кап-кап-кап. Другая, третья. И вскоре над этими черными каплями раскрылись белые парашюты. Ветром их понесло прямо на нас. Прибежал Петр Маркович и говорит. — Лейтенант, ядри их у мамушку, давай попробуем из снайперской винтовки. — Нельзя, — говорю. — Их живыми надо брать. — Да на кой ляд нам живые? Вон сколько горя нам наделали. Мы еще кормить будем. — Да у меня, — говорю, — может, больше твоего руки чешутся, но нельзя. Видишь, комендантский взвод побежал, брать будут. Парашютистов брали не мы. Их принесло мимо нашей траншеи в тыл 7-й роты. Говорят, 2 сдались сразу, а 3-й из пистолета застрелил 2 бойцов из комендантского взвода. Юнкерсы улетели. Тут же появилась пара истребителей, мистер Шмидт. Обреющим пролетели над нами, над позициями зенитчиков. Мы постреляли по ним из винтовок. Да, где там? И вот они, наши истребители. 3 Ишачка, И-16. Скорость у них поменьше, чем у мистера Шмидтов, но зато более маневренные они. Вот сошлись. И пошли куркаться. Трассы в разные стороны. То один очередь даст, то другой, то сразу несколько огонь открывают. Трассы те то от немцев к нашим, то от наших к немцам. Моторы взрёвывают, будто на горку газу поддают. Строй не теряют. И те, и другие. Удивительно, как они там ни разу в этой своей свалке не столкнулись. Бойцы кричат, матерятся. И тут одна очередь хлестанула прямо вдоль нашей траншеи. Служправее закричали: «Санитара!» Я побежал. «Кого?» Лежат в траншеи Степаненков и Молодцов. Все в крови. Степаненкова наповал, он не дыхнул. Молодцов еще живой, руками сгребает. Эти движения мы хорошо знали. «Отходит!» — сказал один из бойцов, придерживая на руколенях голову умирающего. «Ах ты, мать честная, без боя, считай, погибли! Немцев еще и в помине нету, а во взводе уже потери!» «И какие потери!» Молодцов с пулеметом всегда управлялся так, что за его фланг я всегда был спокоен. Вот так вот был человек, и нет его. Пуля пролетела, назад не воротится. «Пойдем хоронить», — говорю, — «пока тихо похороним по-человечески». «Где хоронить будем, лейтенант?» Посмотрел я вокруг, говорю, — «а вон, под березой. Туда несите». Позади нас росла одинокая береза. На просторе березы растут не так, как в лесу, в тесноте. Там они тоже и красивые, особенно белые стволы. Но на чистом месте береза раскидывается вширь. Ветви ее кудрявятся, кустятся, клонятся вниз. Ветер их подымает, опускает, гладит, как родных. Вот под такой плакучей березой мы и похоронили своих товарищей. Вдалеке виднелось тырло. До войны, видать, была тут летняя дойка коров. Выкопали ямку, неглубоко, может, по колено. Я вместе со всеми копал. Черные работы на фронте я никогда не чурался. Родился и вырос в крестьянском дворе. В окопах всегда вместе был с бойцами. Чем я от них отличался-то? Почти ничем. Убьют, думаю, меня похоронят мои товарищи. Погорюют, кому зла не успел причинить службой и жестокими приказами не бросят на обочине. Завернули тела в плащ-накидки, положили рядом, закопали. Вот так и иссякло в третьем взводе первое пополнение, вот его не было. Чья пуля прилетела за Молодцовым и Степаненковым? Немецкая или выпущенная нашим И-16? С тех пор во время воздушных боев бойцы сидели в окопах и землянках, редко высовывались снаружи, чтобы посмотреть, чья аж там в ней берет. Правда, после боев под Ельней, когда мы отошли на левый берег Десны, наших самолетов мы больше не видели. В небе хозяйничали одни немцы. И это привело к курьезному случаю, который произошел опять же в моем взводе. К счастью, все обошлось разбирательством в особом отделе полка. Таскали троих. Ефрейтора Калиденкова, рядового Аксютенкова и, конечно же, меня. А дело вышло... Вот какое. Стояли мы на реке Протве, совсем недалеко от моей родины, дошли все к Даки. После гибели Молодцова я в тот же день назначил пулеметчиком Кондрата Фомича Калиденкова. Вторым номером к себе в расчет он взял рядового Аксютенкова. Я бы так сказал. Второго номера подбирай себе сам. Не трогай так бронебойщиков и Осеенкова. На что-то подбирать. Вон Аксютенков, пускай будет у меня вторым номером. — Кум Иван! — окликнул он пожилого бойца, тряхнув тяжелым пулеметом. — Будешь у меня вторым номером? — А что ж, — ответил тот, — пойду и вторым номером, коли взводный прикажете. — Лейтенант сказал, доброволец нужен. — Пойду и добровольцем. — И на войну не силком пошел, ты же знаешь. И усмехнулся. — А ты, хомич, гляжу, опять в начальство полез. — А как же, — довольный своим новым назначением, — отозвался Калиденков. — Это, кум, дело такое, кому в кореню ходить, кому в присыжи не бегать. — Эш, — ты удивился, Аксютенков, — хотел экомшет, а начальник? — Ну, может, так. — А ты что ж не хочешь ко мне в заместители? Второй номер, это, я скажу тебе, тоже должность высокая. — Ты сударь, и я сударь. А кто ж присударивать будет? — А немец. Если мы по нем палить будем как следует. Вот так они и разговаривали по-родственному. И нас тешили, конечно, себя. Я слушал разговор двух земляков, и думал, вот как жизнь на войне устроена. Вся на выверт. Только что похоронили односельчанина, уж забаскалит, привоутками друг другу разодоривают. Сколько все же договорились. В их торг я не вмешался, знал, договорятся. Спросил потом Калиденкова, вы что, Кондрат Фомич, из одной деревни? С Аксютенком-то? Нет. Он из-за речки, Воронцовский. Их не деревня Воронцова, наша полянка. Да тут есть народ из деревни Трусовки, так что мы тут из трех деревень. Наш колхоз самый богатый, а Воронцове на трудодни только мекины дают. Как они там сейчас жить будут? Вот таким образом был сформирован во взводе пулеметный расчет взамен так что выбывшего. И вот с ним, с этим расчетом, произошла та история. Стояли мы в обороне. Так получилось, что наш взвод заступил в караул в расположении штаба полка, как дежурное подразделение. Весь комендантский взвод вместе с лейтенантом пропал во время отступления. Штаб нарвался на автоматчиков. Началась погоня. Взвод стал уводить немцев по другой дороге. Больше о нем не было ни слуху, ни духу. А со взводом шел комиссар полка и еще два офицера. Никто из них не вышел. Ну, заступили. Напилили, накололи дров, разожгли железные печки. Штаб полка четыре землянки. В одной командир полка, начальник штаба и его заместители. Другой особый отдел. Третий — разные службы связисты, интенданты, медсестра и санитарка. Четвертый — мой караул. Ладно. Служим при штабе. Ребятам, смотрю, понравилось. После сырой грязной траншеи зажгли, как в отпуске, тыл. Передовая далеко, редко когда снаряд прилетит и в лесу где-нибудь дураломом бабахнет. Тут и девчата из рота обеспечения вьются. Да что там говорить? В тылу жизнь куда как лучше, — Калиденков раз пошутил. Братцы, тут и запахи другие. Тушенкой пахнет да костром, а на передовой в окопах дерьмом да гарью. Это точно заметил Кондрат Фомич. А командир полка, подполковник Одинцов, про мой взвод был уж наслышан. Ему, я знаю, и комбат про меня не раз говорил. Бумаги наградные, опять же, он подписывал. А там часто мои земляки, ребята мелькали, взводные. Вызвал он меня к себе в землянку, чаем угостил. Чай хороший, настоящий, грузинский, в стеклянных стаканах, с подстаканниками, как в купейном поезде, — сказал. Хорошо будет службу нести, в штаб переведу, зачислю как комендантский взвод. Нет, — говорю, товарищ подполковник, — спасибо за доверие, но эта служба не по мне. Комендантский взвод находится в непосредственном подчинении начальника особого отдела. В особом отделе, конечно, в основном не война, а служба, но там служить натур надо иметь особую. И вот мой отказ, видимо, обидел командира полка. Не надо было мне ему вот так в лоб. Нет, и все. Всю жизнь я из этой черты своего характера страдал. Чуть что не по мне, бабах, как из противотанкового ружья. Ну, ладно, иди, — говорит, — подумай. А на передовой мне, конечно, такие, как ты, еще нужнее. Началось все с того, что утром только мы заступили. Пролетел самолет, сбросил несколько бомб и обстрелял связистов возле только что наведенной переправы, которые не успели еще как следует замаскировать. Связисты сгрудились вокруг подбитой немецкой танкетки. Вот он их и турнул, чтоб рот не разевали. Кондрат Фомич, видя такое дело, предложил соорудить нечто вроде турели, на которой тут же закрепили пулемет. Получилась установка для стрельбы по летящим целям. У ефрейтора Калиденкова я это заметил еще в период Рославско-Ельнинских боев. Инициатива просыпалась всегда, когда взводу предстояло выполнять какие-нибудь работы, мало связанные, собственно, военным делом. Кондрат Фомич сразу полюбил войну, ее жестокую стихию, требуя от человека постоянного внимания, физического и душевного напряжения, но никогда ни на кого он не смотрел свысока, хотя председательством своим гордился, как гордится потом каждой наградой и ефрейторским званием. Однако пошучивал над незадачливым председательством своим, над ефрейторством. Ну, правда, грани не переступал, не умалял достоинства ни того, ни другого. Чувство товарищества было частью его натуры. Эгоизм есть у каждого. В той или иной мере он все же владеет человеком. Но на фронте как-то и было это самым важным. Не заступить своим эгоизмом, своим «я» ту незримую черту, за которой ты можешь казаться один, в недоверии и презрении, в том числе и во время боя. Русскому солдату вообще свойственно чувство товарищества. Кем бы ты ни был до войны, а тут в траншеи, которую все вместе копали, ты боец с винтовкой. И рядом с тобой такие же, как и ты, с винтовками. И враг у всех один. Там в другой траншее за нейтральной полосой. И либо он вас, либо вы его. Если поддаться таким размышлениям и дальше, то надо сказать, что в каждом русском человеке, независимо от его положения в обществе, живет солдат. В ком больше, в ком меньше. И вот волею обстоятельств все это разнородное скопище оказывается в траншее, где, собственно, и познается, насколько ты солдат. И тут с людьми происходят разные метаморфозы. Первый бой редко сказывает в человеке то, насколько же он солдат. И вот те, кому выпало выжить в первом бою, сами вдруг начинают чувствовать свою силу и предел ее. Иного труса схватка с врагом делает таким отчаянным и смелым, что потом весь взвод диву дается, и каждый боец с ним махоркой рад поделиться. Но у смелости и отваги предел есть. И я, как первый их командир, как окопный офицер, который всегда рядом, который отдает самые главные и самые страшные приказы, должен это знать. Для того в первую очередь, чтобы не сломить в сильном его силу, а слабого не загнать до окончания боя в лисью нору. Кондрат Фомич подровнял топором высокий человеческий рост липовый пень, сверху заострил его, когда отросли липы. Получился такой аккуратный столбик. И вкапывать его не надо было, сам корнями держался за землю. На тот столбик надел тележное колесо, смазал втулку, чтобы оно крутилось хорошо, плавно, закрепил на колесе свой дегтярь. Зенитный пулемет на турели был готов к отражению воздушной атаки. Правда, угол огня был все же ограниченным. Может, это и спасло нас от пущей беды. Хорошенько мы победили. При штабе, правда, кормили лучше, чем в окопах. Взвод это обстоятельство сразу же засвидетельствовал. Живут же люди. Вот бы нам, братцы, такую службу, чем мерзнуть в траншеи. А, товарищ лейтенант? А я молчу о том, что имел именно об этом разговор с командиром полка. И тут воздух! Закричали и не наши, закричали от переправы. Забегал мой взвод. Колядянка, кричу, к пулемету! Потом в особом отделе все это подробнейшим образом расписывать пришлось. Кто и как именно команду подал? Какую? Кто что делал? Кто что слышал и видел? Калиденков с Аксютенковым метнулись к пулемету. Слышу, пошла очередь в небо, длинная-предлинная. Кондрат Фомич патронов не пожалел. Самолет нырнул за сосны, мотор его сразу затих, но, слышу, ему разворачивается. Сделал он разворот и на бреющем опять пошел прямо на луковые землянки. И тут кто-то разглядел. На крыльях-то красные звезды. Лейтенант, это ж наш! Мать честная! Прекратить стрельбу, кричу! А из землянок ж выскакивают, в небо голову сдирают, руками размахивают, кричат, матерятся. Оказывается, из штаба дивизии пришло сообщение, что в полосе обороны нашего полка во столько часов, столько минут должен приземлиться истребитель, на котором в дивизию из штаба армии прибывает какое-то важное начальство. Просьба обеспечить посадочную площадку и охрану. Вот тебе площадка, вот тебе охрана и обеспечение мягкой посадки. Обстреляли и чуть не сбили. Мягче уж некуда. Истребитель, тот вскоре приземлился неподалеку на полянке, двухместный, тренажерного типа. Из него вышли генерал в кожаном реглане и летчик. Обошли они свой самолет, залезли под днище и плоскости, что там рассматривали. «Олег, смотри, пули твои считают», — съязвил Егоренков. «За каждую пробоину по гадешнику строгого режима с отбываемым на Клыме». «Ты, дудила, этим не шути», — огрызнулся Калиденков. «Нашел, чем шутить». Мимо пробежал подполковник Одинцов с начштаба и начальником особого отдела встречать гостей. «А мы и стоим, своей участи ожидаем». Когда туда бежали, комполка посмотрел на нас с грозными очами. Но ничего не сказал. Особист погрозил кулаком мне и пулеметному расчету. Что и говорить, попали мы крепко с этим самолетом, черт его побрал. Тут отвертишься. Все преступление, как говорится, налицо. Летчик тоже непростой был, полковник, командир авиаполка. Полк базировался на аэродроме Дракина, совсем неподалеку. Вскоре подъехала машина командира дивизии. Генерал тоже побежал к самолету. Он еще не знал, что мы тут натворили. И вот начальство возвращается. Мы в сторонке стоим. Некоторые, правда, попрятались. Кто не стрелял, да приказов не отдавал. И правильно поступили. Незачем под руку начальству лезть. И тут Калиденков, Кондрат Фомич, мой ефрейтор и бессменный пулеметчик, дай им Бог здоровья, если он тоже пожив, нас и спас. «Кто стрелял?» — спрашивает прилетевший начальник. Кондрат Фомич сразу шаг вперед. «Я стрелял, товарищ генерал. А ну-ка, покажи свою зенитку». Осмотрели они наши примитивные приспособления. Генерал тот в кожаном триглане даже приложил к пулемету. Похлопал ладони по прикладу, говорит, «Что ж вы, ефрейтор, а? По своим-то лупите». «Так это ж, товарищ генерал, мы ж не знали, что у нас самолеты. Это самое, с раннего самого Рославля, ей-богу, ни одного нашего, всегда в небе они, проклятые». Генералы переглянулись. Особенно пристально смотрел прилетевший генерал на своего спутника в летном шлеме. «Мы стоим на вытяжку. Ни живы, ни мертвы». Генерал в кожаном реглане опять Калиденкову. «Стреляли, товарищи ефрейтор, трассирующими?» «В перемешку», — отвечает Кондрат Фомич. «Через каждые три простых одну трассирующую, чтоб способнее попасть было, потому как по трассе видно, куда пули идут». «Четыре попадания», — говорит генерал. «Хорошо, что ни одна из трассирующих не попала». Повернулся к летчику, назвал его по имени и отчеству и говорит. «Вот, видите, что бойцы говорят?» Я тоже так считаю, что авиация должна работать не только по тылам противника, но и активно поддерживать наши стрелковые части непосредственно во время боя. Как, кстати, делают это немцы. Взвод только что с передовой, — сказал подполковник Одинцов, видимо, пытаясь объяснить нашу оплошность. Несут дежурство, товарищ командующий, завтра снова на передовую. А по поводу средств ПВО, это вы, подполковник, подумайте. Что это за чудо-юдо? Вы еще на телеге пулемета установите. Уходя, генерал подал моему пулеметчику руку и говорит, «Стреляете вы хорошо, товарищ ефрейтор. Объявляю вам благодарность. Лейтенант, прошу взять это на заметку». И он пожал руку мне. Когда начальство ушло, вывернулся откуда-то из-за кладушки дров Егоренков и говорит Калиденков, «Ну что, малек, иди в лес медали свои из кольца выворачивай». Смех был плохой, посмеяться посмеялись, потом в особом отделе пришлось и потрястись. Тут, правда, я в руки себя взял, Ваньку включил, как выражается Петр Маркович. Что начальник особого дела не спросит, я на все. Так точно, слушаюсь, никак нет, будет исполнено. Ты дисциплин во взводе подтяни, лейтенант, посоветовал мне в конце концов старший лейтенант госбезопасности. Будет исполнено, говорю. Посмотрел он на меня подозрительно и отпустил. Видимо, все же заподозрил, что я Ваньку валяю. Не раз меня начальство корило за низкую дисциплину во взводе. Может, выправка у нас во время боев была не та. Но оружие бойцов всегда было вычищено, смазано, в бою никогда не подводило. Все ходили выбритые, чистые, в шее водилось не больше, чем в других взводах. Забегая вперед, должен заметить, вошь пропала сразу, как-то мы начали наступать. А муштровать людей попусту, так что по стойке смирно их поставить и показать, что я во взводе самый большой начальник, я считал делом не просто пустым, а даже вредным. И не потому, что боялся, что кто-нибудь во время атаки в спину выстрелит. Пули от своих я не боялся никогда. Мы делили в окопах одну судьбу, а смерть выбирала нас по своему закону. И мы его не всегда могли угадать, этот главный закон войны, потому и обойти его не могли. Каждому из нас. И солдату, и лейтенанту, и генералу хотелось выжить на этой войне и победить.